Здравия всем! Снова я с вами, фермер с 30-летним стажем, Кебек Анатолий Иванович. Сегодня я хотел бы рассказать или попробовать предостеречь вас от ошибок, которые допускают начинающие производители, мелкотоварные производители в своей практике. Значит, вот то, что касается производства, здесь очень много нюансов. Если вы, скажем, имеете небольшой кусок земли, что же там выращивать? Из чего нужно начинать? Ну, как ко мне в последнее время, ну не последнее, а там на протяжении всего периода моей деятельности, ну, приходили советоваться, а что нам делать, вот у нас есть там земля, с чего там, чтобы нам выращивать. Ну, иногда слушаешь, такие глупости говорят люди, ну, по незнанию, по неопытности. Поэтому, скажем, с чего нужно начинать производство? Ну, производство нужно начинать с понимания, что делать дальше с этим продуктом. Куда, кто его купит, куда вы его будете реализовать, или куда вы его раздадите, если вы альтруист. Кто его потреблять будет, в конце концов. Я вам попытаюсь на таком примере рассказать традицию, скажем, швейцарских сыров. Все знают, что есть швейцарские сыры, очень разнообразные, их много. Это как сложилась вот эта традиция производства швейцарских сыров? Вот когда крестьяне уходили на альпийские луга, где-то в горы там, они со стадом уходили со своим, коровы там паслись, но они давали молоко, естественно. А куда молоко было девать? Молоко нужно было спускать, это тяжело, тогда не было такой техники, технологии, это может быть 200-300 лет назад. И что-то надо было делать, поэтому они начинали перерабатывать этого молоко, делали из него там творог, сыр. А где хранили? Ну, хранили где-то там, приспосабливали какие-то пещеры, какие-то, наверное, рыли погреба. И там эти сыры оставались, они даже, откуда пошел плесневый сыр? Тоже оттуда же, потому что сыр заплесневел. В одних случаях он был опасным, в других не опасным. Так вот в данной пещере, скажем, именно была та микрофлора, те грибки, которые давали очень вкусный, своеобразный вкус сыру и так далее. То есть это формировалось сотнями лет. И таким образом концентрировалась продукция. Она превращалась, скажем, из быстро портящегося в долго хранящийся сыр. И именно сыры такие твердые были длительного хранения. Ну, скажем, эта жизнь научила их, и сложилась такая традиция. И сейчас это уже вымирающее дело, но тем не менее, сыры швейцарские продолжают существовать, жить. Ну, не каждого современного, скажем, швейцарца сейчас отправишь в горы, пасти там скот. Так далее. Но технологии остались, они поддерживаются. Но когда мы приходим, как правило, на голое место, на землю, и начинать производство швейцарских сыров будет сложно, конечно. Да и кто у нас их купит? Потому что потребности несколько другие. Там нужно более дешевый, более качественный. Ну, не более качественный, а более дешевый продукт, потому что сыры швейцарские почти как самородки золота стоят. Поэтому, ну, для Швейцарии может быть приемлемо, для гурманов каких-то приемлемо, а обычному потребителю каждодневного потребления не очень-то приемлемо. Поэтому мы должны понимать, с чего мы начнем, что мы будем производить. Скажем, если у вас есть кусок земли, там, скажем, ну, если я скажу 50-100 гектар, вы скажете, ой, это много. Ну, смотря для чего, для каких-то целей это много, если вы будете выращивать клубнику или спаржу, да, это очень много. Но если вы будете заниматься, скажем, производством зерна, то это мизер, это очень мало. Почему мало? Ну, потому что, скажем, комбайн, который стоит несколько миллионов, чтобы он окупился, он должен убрать десятки тысяч гектар. Ну, вы можете сказать, ну, наши предки убирали, да, серпом, да, молотили там цепами так называемыми, которые это... Поэтому с чего? Если мы хотим окунуться в ту, скажем, средневековую структуру производства, ради бога, развлекаться можно. Но мы же будем производить не для того, чтобы развлекаться, или это наше хобби, а мы захотим, чтобы мы с этого продукта получили какие-то деньги, смогли на эти деньги построить дом, кормить семью и так далее. Поэтому нужно понимать, да, что мы будем производить. Ну, во-первых, нужно браться за те продукты. Если вы находитесь рядом с каким-то крупным городом, то можно брать и ягодники размещать, там, скажем, и овощи какие-то, скажем, это можно продать. Но вначале нужно понимать, если вы не сможете продать, что дальше? Значит, дальше должна быть какая-то примитивная хотя бы переработка, то ли это сушилки, то ли это делать какие-то там варенье, то ли это заморозка и так далее. То есть все это нужно просчитать, понять. В одиночку справиться с такой задачей сложно. Значит, нужно объединяться опять. Если те единомышленники, которые готовы с вами сотрудничать, которые также мыслят, как и вы, вот все это нужно, скажем, просчитать, обсудить, понять. И я бы начинал с чего? Я бы начинал, скажем, с группы потребителей. То есть я бы поехал и попытался понять, что нужно людям, попытался им предложить эту продукцию, сказать: хорошо, хотите вы молоко, будем производить для вас молоко, но захотелось бы каких-то гарантий, что они будут покупать именно ваше молоко. Обсудил, как, кто будет доставлять, каким образом. То есть везти 10 литров, скажем, молока за 50 километров уже не рентабельно. Значит, нужно везти 100 литров. А 100 литров это нужно, там, скажем, 30 семей. Вот их нужно объединить. Скажем, а что такое 100 литров молока? Ну, это, скажем, там 3 или 4 или 2 коровы. Они разной производительности. Коровы бывают по-разному молоко дают и так далее. Ну, дальше, если мы не можем продавать молоком, значит, мы должны сохранить это в виде творога, в виде сметаны, ну, или произвести какие-то сыры уже не совсем длительного хранения, ну, хотя бы какие-то мягкие сыры произвести. Точно так же касается ягодников, точно так же касается овощей. Мы все должны просчитать. На пальцах я вам могу разложить таким образом, скажем. Самое простое хозяйство, скажем, по производству, скажем, овощей, картофеля там или капусты и так далее, которое потребует овощехранилища, какой-то техники. Ну, для того, чтобы его создать, скажем, на 50 гектарах, вам потребуется, ну, несколько десятков миллионов рублей. Поэтому, если вы готовы вложить эту сумму, вы сможете конкурировать с теми производителями, которые работают на рынке. Если у вас нет, и вы будете это делать, вот скажем, по сути дела, с каменным топором, то, конечно, вам нужно иметь очень дорогих потребителей, которые готовы потреблять вашу очень дорогую продукцию, потому что вручную, когда выращивается продукция, она в разы становится дороже. И заблуждение того, что фермер производит, как правило, более дешевую продукцию, она неверна. По той простой причине, во-первых, он не производит очень химизированную продукцию, потому что для чего химизация в производстве? Ну, для того, чтобы удешевить производство, для того, чтобы сделать его более красивым и для того, чтобы дольше сохранить. Поэтому, скажем, что здесь можно еще рассматривать в качестве производства? Ну, как я уже сказал, если это касается животноводства, может быть, молочное направление. Если это касается, скажем, яйца, то это, скажем, птицеводство, оно тоже может быть реальным, потому что домашнее яйцо имеет несколько другую специфику потребления, но оно имеет потребление, и домашние яйца более полезны, скажем. Из яиц вы также можете, скажем, устроить перепелиную ферму или там ферму цицарок, что не очень распространено, скажем, если обычные яйца иногда вызывают диатез, аллергию у детей, то, скажем, яйца перепеловой цицарки, они не вызывают этого. Но это связано с многими причинами, но тем не менее это есть. Поэтому, скажем, можно в этом. И здесь тогда, скажем, если просчитать, скажем, сколько же один производитель, ну, скажем, не совсем примитивные, которые там, скажем, вручную работают, а, скажем, используют технику и так далее, при производстве, скажем, овощей может обеспечить человек или семей каким-то видом продукции. Ну, один нормальный работающий человек может тысячу и десятки тысяч человек обеспечить, скажем, той же морковью, свеклой, картофелем или, скажем, тыквами и так далее. То есть вот вы должны понимать, что если вы берете за производство, то вы должны иметь вот такой пул потребителей. Опять, для этого нужно провести достаточно большую организационную работу для того, чтобы, ну, скажем, не работать впустую или не выбрасывать ту продукцию, которую произвели. Ну, мне в своей практике приходилось очень много буквально запахивать, дисковать продукции. Потому что, скажем, вот как в 2011 году после засухи 2010 года, капусту не покупали даже, ну, по рублю с поля, по 2 рубля. Была цена 50 копеек. И что с этим делать? А 50, ее дороже убрать, чем стоимость капусты. Могу рассказать очень интересную историю, но это уже не касается вопроса. Скажем, когда приехали ко мне, захотели дешево, я говорю, берите бесплатно. Так вот, когда они наняли рабочих и вывезли, им оказалось дороже, чем я им предлагал цену. Потому что не так просто это все произвести. Уборку даже. Для того, чтобы успешно работать на земле, давайте рассмотрим все-таки, какие есть возможности для того, чтобы как-то жить, существовать на земле. Скажем, мы не можем, скажем, если мы выращиваем что-то для себя, это хорошо, или производим что-то для себя, это хорошо, но всем от начала, от А до Я мы не можем обеспечить себя, скажем, живя в каких-то определенных условиях. То есть у нас должна быть пища, у нас должна быть одежда, у нас должна быть энергетика и много чего. Поэтому, скажем, и нецелесообразно, скажем, заниматься одному всем. Это нереально, это будет дорого и вообще невозможно охватить. Поэтому, конечно, здесь есть тенденция к тому, что будут люди объединяться. Одни будут выращивать одно, другие другое, обмениваться между собой. И, скажем, это позволит им более комфортно жить. Но надо понимать, что объединение должно быть не только по потреблению того, что сами производите, потому что вы не сможете производить энергетику, какую-то технику вот в таких замкнутых сообществах, что нужно будет объединяться и для того, чтобы сбыть какую-то часть продукции, для того, чтобы получить средства для, скажем, того, чтобы купить энергетику, электричество, купить бензин или одежду, что-то еще. Поэтому, скажем, идея, более масштабная идея заключается в том, что люди должны прийти к пониманию, что они должны объединяться по многим вопросам, тогда они смогут производить и, скажем, жить на земле. Если они смогут достигнуть консенсуса для того, чтобы обмениваться между собой и обмениваться между теми потребителями, которые достойны, между теми потребителями, которые живут в городе. Не все пойдут, скажем, на землю, но захотят потреблять здоровую, качественную пищу. Поэтому вот такой конгломерат, который будет создан, скажем, из производителей, он сможет контачить с теми, кто живет, скажем, уже в урбанизированных таких поселениях, как города, и давать им часть своей продукции в обмен на то, что им необходимо. Это будущее, которое мы должны попытаться создать, и я думаю, что это получится. Поэтому для того, чтобы, скажем, в одиночку идти в рукопашную, сражаться сложно, нужно объединяться, нужно прийти к пониманию того, что мы выжить можем сообща. Ну, какие формы объединения, это уже другой вопрос. Но это позволит нам, скажем, производить полноценную продукцию для себя, для внутреннего потребления, для потребления других, обмениваться и получать недостающую, скажем, ту продукцию, недостающую инфраструктуру, которая существует у других, взамен на свою качественную продукцию. Поэтому вот основной вопрос, конечно, нужно понимать, кто будет потреблять. Ну, в качестве, скажем, Из альтернатив, то, что я говорю, можно наладить производство проростков, если у вас будут потребители. Можно наладить производство микрозелени, если у вас будут потребители. Можно наладить производство каких-то паст из сухофруктов, орехов. Вот такое небольшое производство, достаточно эффективное, где можно как раз несколько человек там производить достаточный объем. Продается это и позволяет этот. Можно, скажем, наладить производство хлеба из пророщенной пшеницы, из пророщенной ржи. И если у вас есть, опять вы найдете единомышленников, которые будут потреблять этот хлеб, то можно и такое производство развернуть. Может быть, даже какие-то питомники для выращивания там саженцев фруктовых, ягодных, декоративных каких-то культур. Это тоже требует небольших площадей, достаточно много ручного труда, не столько много техники, но нужно начинать с того, всегда с конца. Не сначала, что выращивать, а с конца. Где это будет продаваться, по какой цене это будет продаваться, насколько это, скажем, реально, потому что вы можете потратить значительно больше, чем цена. И нужно понимать, почему. Вы потратите по своей неопытности, потому что при производстве существует очень много нюансов, которые позволяют избежать излишних потерь. И, ну, в конце концов, растения могут просто заболеть, погибнуть. Какие-то насекомые могут их уничтожить, скажем, там заморозки какие-то могут погубить. Или ранние, или поздние осенние, весенние заморозки, или ранние осенние, и так далее. Все это нужно учитывать, понимать. И вот чтобы не допускать этих ошибок, нужно хорошенько подойти к данному вопросу, изучить его, проконсультироваться. Можно делать небольшие теплицы, скажем, там, где там 2-3 человека достаточно для того, чтобы получить, скажем, те же огурцы, помидоры, скажем, в нашей зоне. Но это опять в какой? В летний период. Можно заниматься, скажем, выгонкой каких-то, ну, ту же спаржу, допустим, посадить на небольшой площади. Опять, культура очень дорогая, если у вас будет круг потребителей, то вы сможете такое производство развернуть. Но не нужно браться, ну, скажем, за очень нереальные вещи, когда, как я уже сказал, когда у вас 10 гектаров, а вы пытаетесь выращивать лен там или зерновые, или семена льна, я вину, лен масличный, или что-то еще. Потому что это требует, во-первых, механизации, если вы вручную, вы ничего не получите, и будет очень дорогой продукции. Или для того, чтобы использовать механизацию, нужно другие площади. Поэтому я хотел бы вас предостеречь конкурировать вот с крупными холдингами, крупными сельхозпроизводителями. Если они берутся за эту продукцию, уже производят, вы должны понимать, что если вы производите ту же продукцию, то кто у вас ее будет потреблять, какого она будет качества, сколько она будет стоить и так далее. Куда не придут холдинги? Там, где нет механизации, много ручного труда, туда они не пойдут, потому что они не смогут нанять тысячи человек, организовать производство. А вот там, где механизировано, химизировано, и все уже отлажено, технология на 100% механизирована, то там, конечно, будут работать холдинги, крупные сельхозпроизводители, и нам там достаточно тесно будет, и вряд ли мы там выживем. Поэтому начинайте, пожалуйста, с того, что прежде чем что-то выращивать, нужно начинать с того, куда этот продукт в конечном итоге попадет, как его продать, кто его потребит. Я путешествовал много по Европе, общался там с голландскими, с немецкими фермерами. Так вот, у них начинается все с того, что они ищут покупателя, а потом только производят. Мы начинаем все выращивать, а потом думаем, куда это деть, продать. И со слезами на глазах мы, скажем, потом имеем плачевный итог. Нужно сказать, что не нужно думать, что где-то там платят достойно производителю, а у нас недостойно. Во всем мире примерно одна и та же цифра, 25-30% от цены в магазине имеет производитель. Все остальное это имеют посредники, там, торговля, собственно, хранение там, и так далее. Когда я учился в университете, это было в 1978 году, скажем, вот интересная была информация экономиста, так как я учился в университете Дружбы народов, там была политэкономия, которую, ну это еще при советской власти, там он работал за рубежом экономист, и он говорил, что приводил такой пример, что производители бананов в Латинской Америке имеют всего 5% от стоимости банана. Все остальное имеет американский рефрижератный флот 60%, реклама, торговля и так далее. И настолько было это удивительно, несправедливо. Но ситуация мало чем поменялась и сейчас. Потом он рассказывал, создавали специальные технологии, как уничтожить, допустим, апельсины, было перепроизводство, как уничтожить там кофе, перепроизводство. И в те времена, когда у нас это ничего не было, мы очень удивлялись, возмущались. И надо сказать вам, что пришло время, когда я сам уничтожаю, и иногда уничтожал десятками тонн, сотнями тонн своей продукции. По причине того, что невозможно было продать. Вы скажете, ну, подлец мог бы раздать. Так вот и раздать достаточно сложно. Я пытался, ну, 5-10% я могу раздать, остальное все равно приходит, пропадает. А почему нужно запахать, скажем? Ну, потому, чтобы не развивались болезни, не развивались вредители, поэтому приходится утилизировать таким образом. Поэтому всех призываю, благородное дело получать продукцию, работать на земле, одно из самых благородных дел. Когда мне однажды пришлось отвечать на вопрос, что я вот как бы зарабатываю нечестно деньги, мне осенила вдруг мысль, я говорю, хорошо, я докажу, что я честно зарабатываю, каким образом? Я говорю, вот солнце, которое светит, оно светит для тебя и для меня одинаково, да, говорит, одинаково. Ну, вот я использую это, трансформирую энергию солнца, то есть она превращается в продукт, в салат ли там, во что-то еще, и дает нам пищу. Так вот, я не эксплуатирую никого, я просто беру энергию солнца, которая светит для всех одинаково, преобразую продукт и предлагаю это людям в качестве продукта. Поэтому, ну, а все, сам процесс формируется для того, чтобы получить эту продукцию, весь процесс формируется. Поэтому это наиболее благородное дело производить продукты на земле, ну, достаточно сложное, кропотливое, трудное, не каждому по плечу. Поэтому, прежде чем браться за идти на землю, я предлагаю всем еще раз подумать, чем он будет заниматься, как он будет жить, хватит ли у него терпения, хватит ли у него сил. Ну, а можно участвовать в этом, вот, помочь тем производителям, которые уже существуют, распространять, потреблять эту продукцию. Ведь это тоже благородно дать людям здоровую, полезную пищу. На этом я хотел бы закончить. Пожелать всем доброго здоровья, удачи в ваших делах. Ну и быть счастливым. Любить всех, природу, себя, людей и все остальное. Всю Вселенную тоже. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!